Глава 17. После короткого разговора я отошел от киоска и подождал, пока Ильясов его закроет. Аслана Ильясова я знал давно, еще с 90-х, хотя это был контакт Петровича, который тот завел еще во времена КГБ. Ильясов — мужик, поживший долго и повидавший всякого. Он старше меня. Родом из Ингушетии, переехал в Чечню еще в 80-е, прошел Афган, а после служил в отряде чечено-ингушского ОМОНа. Когда начался развал, он вступил в дудаевскую оппозицию, а во время Первой войны воевал на нашей стороне в составе чеченского ОМОНа. Ситуация с этим отрядом была непростая. Боевики считали их предателями, а наши им особо не верили. Но сам Ильясов нам помогал по разным делам, и в каждую свою командировку я с ним связывался. В конце войны Ильясов был ранен и попал в плен, там его хотели казнить. Но мы с Петровичем подсуетились, напрягли связи и агентов и смогли внедрить его в банду одного из полевых командиров, который думал, что Ильясов целиком на их стороне. Так что к моменту, когда началась Вторая война, наш агент действовал вовсю. К тому времени я работал с ним чаще сам, потому что Петрович ушел на пенсию. Аслан передавал нам данные о планах своего командира. И хоть он сильно рисковал, он смог предупредить нас о нескольких засадах, тем самым спасая колонны войск от гибели. И благодаря ему мы поймали несколько предателей, которые получали деньги от боевиков. Но главная его операция произошла в начале 2002-го. В ее суть меня не посвящали. Она была секретной, и ей занимались мои коллеги из центра. Я же был подключен только для эвакуации агентов, а также самого Ильясова и нескольких его связных и союзников, которые участвовали во всем этом. У меня получилось эвакуировать его и большую часть группы, которую Ильясов помогал провести в расположение войск боевиков в ущелье. Что случилось, я не знал, но у всех было приподнятое настроение. А через несколько дней стало известно, что известный боевик и террорист Хаттаб помер в страшных муках от отравления ядом. Допусков к этой информации у меня не было. И что случилось там, я точно не знал. Разве что мог уверенно сказать, что Ильясов сам яд не подсыпал, ведь он не был приближенным Хаттаба, а тот никого к себе не подпускал. Но Петрович потом долго шутил по этому поводу, говоря, что шаурму у него никогда пробовать не будет. И пароль с шаурмой для Хаттаба и отзыв придумал он сам, когда Аслан переехал в наш город на постоянное жительство и открыл первый киоск. У него здесь были родственники, вот он и спокойно живет себе уже третий десяток лет. И все же я к нему приходил и позже. У Ильясова оставались контакты в диаспоре и в этом городе, и в области, и в других городах, и среди бывших боевиков, ведь они толком не знали, что все это время он работал с нами. Мы периодически с ним сотрудничали, когда искали радикальных исламистов, что могли оказаться в городе или регионе. Со временем он почти отошел от дел, но какие-то контакты у него оставались до сих пор. Я сидел на скамейке в стороне. Аслан закрыл киоск, снял фартук, переоделся и вышел уже в костюме с таким видом, будто у него свой бизнес, а шаурму он готовит для души. Впрочем, бизнес был, ведь ему принадлежало несколько точек общепита, а готовить он любил и порой мог постоять за прилавком сам. Хоть киоск и закрылся, но запах курицы и соуса все равно оттуда доносился. Можно попробовать съесть одну. Желудок Толика такое переварит без последствий, да и Ильясов готовить умел хорошо. Он сел на скамейку рядом со мной, внимательно разглядывая меня. Взгляд проницательный, запомнит и узнает, даже когда я снова буду выглядеть как Толик, но ничего не передаст. Пожалуй, он единственный, кто не подведет точно. «Чем обязан?» — спросил Ильясов. «Я уже отошел от дел». «Отошли, Аслан Ахметович, да все равно помогали долгие годы», — сказал я вежливым голосом. «Школа Кузьмина и Давыдова», — он одобрительно кивнул. «Старые чекисты всегда были вежливыми, вот вы и научились. Что есть, то есть. Долго мусолить не буду, я перешел к делу. Никитин в городе». «Какой Никитин?» Аслан нахмурил густые брови. «Тот самый». Он посмотрел вперед и сжал кулак так, что я услышал, как захрустели пальцы. У него к нему тоже были личные счеты, но какие именно, я еще не знал. «Неизвестно, какая у него сейчас фамилия и имя», — продолжил я, — «но он явно занимается прежним делом. Нужно на него выйти. Сможете помочь?» «Будет сложно», — Ильясов задумался и потер виски. «Он в свое время кинул одного полевого командира на большие деньги и сдал федералам, чтобы те его выпустили». «Это полезно знать. Будут мстить?» «Не факт», — Аслан посмотрел на меня из-под лоби. «Это прошлое, а времена сейчас другие, но общих дел с ним никто иметь не будет». «И все же у вас остались контакты, Аслан Ахметович», — настойчиво произнес я. «Сможете поспрашивать? Только осторожно, чтобы не засветиться». Он посмотрел на меня и хмыкнул. «Я в этом деле больше 30 лет. Знаю, как надо, не попадусь». «Рассчитываю на это», — кивнул я. «Другой вопрос. Фирма НТЦ «Горизонт». Слыхали про такое?» «Нет». Его лицо вытянулось. «Впервые услышал». «Наведите справки. Все, что удастся накопать. Она не то чтобы секретная, но о ней ничего не известно. И это странно. Если потребуются средства, используйте обычные каналы связи, и мы откликнемся. Оплатим что угодно. Криптой». «Я понял». Ильясов снова посмотрел на меня. «Значит, все же с Анатолием Давыдовым не так все просто». «Вы о чем?» «Чтобы этот чекист сотрудничал с другой разведкой?» Аслан покачал головой. «Никогда не поверю, не такой это человек. Я его знал лично, как и Кузьмина. Нет, старый лис точно придумал какую-то схему и даже после смерти крутит какую-нибудь комбинацию. Он оставил вам следы, и вы пришли по ним? Доброе имя ему еще вернут, вот и все, что скажу». Поняв, что больше ничего по этому поводу он не узнает, Ильясов откинулся на спинку скамейки и посмотрел вперед. «Что-нибудь еще?» — спросил Ильясов. «Нет, дальше я поработаю сам. Как минимум нужна информация, как максимум встреча». «Понял», — согласился он и начал подниматься. «Пора идти. Еще один человек не верит в то, что я мог предать. Подключать его я буду редко, чтобы не светить, но в чем-то он помочь сможет. Главное — как-то выйти на Никитина, потому что за него надо взяться, пока он не уехал. Если он уедет, искать его можно по всему миру и не найти». «А что сказать, если Никитин спросит, зачем эта встреча?» Аслан навис надо мной. «Контракт», — ответил я, не раздумывая. «С покупкой дронов. Это его заинтересует, я думаю. Платить предложите криптой». «Дроны, дроны», — он усмехнулся. «Все меняется, но что-то остается прежним». «Счастливо. Постараюсь». «Аслан Ахметович», — я посмотрел на него, — «Анатолий Борисович Давыдов был о вас высокого мнения и знал, что вы не подведете». «Я это ценю. Не подведу». Уголок его рта чуть дрогнул в улыбке, но взгляд стал печальным. Он немного постоял и пошел обратно к киоску. «С этим было просто. С другим будет посложнее». Я вернулся на квартиру и в этот раз переоделся в одежду попроще, потому что костюм там будет смотреться неуместно. Сложил все аккуратно, потому что носить придется долго, да и сегодня снова придется его надеть. Небо начинало темнеть, а погода портилась. Деревья раскачивались от ветра. Из урны под окном выпало несколько банок от энергетиков и пива и покатились по асфальту. Будет дождь, зато в такую погоду можно носить и куртку с капюшоном. Правда, темные очки не подойдут, зато можно надеть обычные с круглой оправой. Они черные, сильно выделяющиеся, так что не помешают. Следующий человек был упрямый, но совсем не такой опасный, как третий. Я шел вдоль набережной, накинув капюшон на голову. Шел от центра, и набережная становилась все менее ухоженной, пока я не дошел до обычного берега вообще без всяких ограждений. Капал мелкий дождь, совсем как водяная пыль, и погода стала напоминать осеннюю. За спиной ехали машины, по оживленной гудели автобусы, вдали гремели поезда электрички. А на берегу узкой реки Кислевки сидел рыбак на складной табуретке и вздыхал, в очередной раз закинув удочку. Будто и не уходил с той последней встречи в апреле этого года. Но он рыбачит здесь каждый день уже лет 30. Звали его Максимилиан Андреевич Хворостов. И в советские времена он работал в одном секретном НИИ. Котелок у него варил, и он много чему научился. Инженер грамотный. В 90-е объект закрылся. И Хворостов начал сначала зарабатывать, ездя челноком в разные страны, чтобы скупать товары, перепродавать здесь. А затем начал изобретать разные штучки для слежения за кем-то или пресечения слежения. Его приблуды пользовались популярностью у коммерсантов и банкиров, пытающихся защитить свои секреты и заодно узнать тайны конкурентов. Ну и бандиты свое не упускали. И тогда же он попался в наше поле зрения. Но очень плотно с ним мы работали в нулевые. Затем Петрович продолжал держать его при себе, когда работал в Альянсе. И даже думал взять его туда на работу инженером по системам безопасности. Не вышло. Максимилиан Андреевич обожал ныть, ни с кем не уживался, хотя никогда не ругался и работать очень не любил. Впрочем, он так и не попал в поле зрения Трофимова. А сам я иногда подключал его по разным техническим вопросам. И пара приблуд, что у меня есть, сделал он. Вообще Хворостов иногда возвращался в дело и порой мог раздобыть через старых знакомых серьезные вещи или собрать их самому с помощью заказанных компонентов. Понимал и в компьютерах, и в смартфонах, и в программном обеспечении, хотя сейчас, когда начался всплеск нейросетей, он в этом потерялся и разбираться не хотел. Постепенно его навыки теряли актуальность, но умелый технарь нужен всегда. Да и мне пригодится что-нибудь из старой школы, чтобы не подключаться к интернету. Пожилой мужик, уже посидевший с обвисшими щеками и в строгих очках, спокойно рыбачил, как и раньше. На нем потертый зеленый дождевик, капюшон откинут назад. Простая бамбуковая удочка в его руках едва колыхалась. Красный самодельный поплавок мерно качался на волнах, а зеленый металлический бидончик с цветочком на боку, стоящий рядом с рыбаком, был пустым. Но Хворостова это не расстраивало. «Говорят, пару лет назад тут поймали щуку размером с ногу», — проговорил я, подходя ближе. Старался говорить ниже, чуть с хрипом. Максимилиан шумно выдохнул через нос, не отрывая взгляда от поплавка. «Не знаю насчет щуки», — проговорил он отзыв очень медленно, — «но зубки у нее были острые. Я думал, вы про меня забыли». Хворостов снял очки, протер их клетчатым платком и надел снова, даже не поглядев на меня. Больше его интересовал поплавок. Манера речи у него слишком тихая и медленная, он никогда не повышал голос и не ругался. Но Петрович порой и от этого злился. «Контора не забывает», — сказал я. Он скосил на меня очень печальный взгляд и вздохнул. Даже не удивился, что к нему снова пришли, еще и незнакомец, но так бывало. «А я все равно тут сижу», — вздохнул Хворостов. «Сижу и сижу. Что мне еще делать? Работы нет. Вот раньше в НИИ хорошо было. Сидишь себе, утром оборудование проверишь, потом книжку читаешь. Вечером показания снял, и можно домой идти. А потом все сломалось. Вот и сижу здесь. А до пенсии еще долго». «Ни на работу не берут, Максимилиан Андреевич. А куда меня возьмут? Я слишком старый», — он потянул удочку, проверяя леску. «Даже консультантам в магазин не взяли. Говорят, что у них средний возраст 19,5 лет. Образование у меня есть, да оно нынче не нужно. Другой профиль же. Рукастый, да, но здоровье уже подводит. А если возьмут, то целый день придется работать, а мне уже тяжело целый день трудиться». «Никуда не берут или никуда не хотите?» Я сел на камень позади него. «На склад взяли было. Да там договор материальной ответственности подписывать надо, а я дурак, что ли, подписывать его? Охранникам не берут, грузчикам тоже, здоровье не то. И курьером не смогу, ходьбы много. На велосипед там не выдают, свой надо покупать. А если в контору куда-нибудь идти, так там, говорят, в вашем возрасте уже начальниками быть положено. И не берут. Время сейчас такое. Раньше-то проще было». Жаловаться на жизнь он может долго, хоть до вечера. Каждый раз при этом вздыхал, поправлял удочку и смотрел на пустой бидончик, будто ждал, что рыба сама туда запрыгнет. Но на самом деле ему нравится безделье, ведь на работе так отлынивать не выйдет. — И совсем никаких заказов нет? — спросил я. — Тех самых, из-за которых о вас Петрович узнал. — Времена уже не те, — Хворостов покачал головой. — Не нужно это никому. Вот раньше как хорошо было. Что-нибудь собрал, продал. Месяц потом можно ничего не делать. Вот бы заказик такой еще один. — У меня есть заказ. — Ну, это ж всего один заказ, — Поплавок дернулся, но он этого не заметил, поглощенный в свои мысли. — Вот раньше, помню, ваши предшественники, Андрей Петрович и Анатолий Борисович, как закажут, много, — я усмехнулся. У него принцип простой, раз в месяц шабашка, чтоб потом можно было спокойно рыбачить. Но не чаще и ни капли этот принцип не изменился. Но черный рынок устройств слежения еще действовал до сих пор, и периодически к нему приходили за товаром, но все реже и реже. Я им соберу, а через месяц они снова приходили. И у меня денежка водилась, и не так часто надо что-то делать. А сейчас ничего этого нет, только на постоянную работу идти. Эх, вот когда в НИИ работал, как все легко было. Схемы собираешь, паяешь, а сейчас... — Ладно, хватит эту волынку тянуть, — сказал я чуть жестче, и он замолчал. — Есть один заказ, большой, но срочный. Потом будут еще, но делать их нужно быстро. Но если раз в месяц, по мере необходимости, это условие, хоть каждый день, или иду к вашим конкурентам, они каждый день готовы работать. Хворостов шумно выдохнул и посмотрел на Поплавок с таким видом, будто тот мог подсказать ему, как отвертеться от задачи. Да уж, дилемма у него. И деньги нужны, но и делать ничего не хочется. А просто так ему платить почему-то никто не собирается. «Делать нужно быстро», — продолжил я. «Нужны конкретные вещи. В первую очередь сканер для поиска жучков, такой, какой вы умеете делать. Еще несколько жучков для прослушки, пара скрытых камер и несколько приблуд с GPS. И сканеры для них». 3 смартфона, как вы делали для Давыдова. Все с левыми симками, чтобы нельзя было отследить. И еще кое-что по мелочи. Я протянул ему дешевый блокнот, купленный за мелочь в киоске пару дней назад, куда записал все левой рукой. «Где же я возьму-то это все?» – удивился он. «Где я раньше? Купите или доработаете. Я вам переведу крипту». «Да где же я ее сниму?» Хворостов, наконец, отложил удочку и чуть повернулся ко мне, но в лицо не смотрел. Я еще сидел очень для него неудобно, а ему было лень поворачиваться дальше. Увидит только капюшон и очки с черной оправой. «Ваши поставщики принимают криптовалюту», — настаивал я. «А у вас до сих пор остались контакты. Раньше работало». «Так непривычно», — он вздохнул. «Я привык к живым деньгам. Даже не знаю, вот когда Давыдов и Кузьмин были... А мне понадобится еще больше, чем им». Снова вздох. «Что еще нужно?» Хворостов потер переносицу под очками. «Система для радиоэлектронной борьбы против дронов. Желательно что-нибудь покомпактнее. Важно, чтобы я мог переносить это как-то с собой, в тубусе или что-то в таком роде. Еще нужен компьютер, ноутбук, без всякой возможности выхода в сеть. И контакт с вашим племянником. Нужно, чтобы он настроил мне сервер». «Он со мной не общается», — Максимилиан вздохнул. «Ради такого дела выйдет на связь. Для него будет работа. А вам комиссия. И все это, не подключая никого. Готовое оставить на старом месте». Хворостов отложил удочку в сторону, потом полез в карман куртки, достал смартфон и показал мне открытый адрес кошелька. «Ну вот, говорите, что не понимаете новые времена», — я усмехнулся. «А у вас все уже подготовлено. «Значит, все-таки кто-то к вам обращается?» «По мелочи», — Хворостов пожал плечами. «С дронами всякими. Кому-то нужно, чтобы сбивали, а кому-то, чтобы не смогли сбить. Квантовая неопределенность какая-то. Но клиенту нужно. Лучше бы жучки заказывали. Их в гараже горстями делать можно. Сходил в радиомагазин, и почти все готово. Не надо отовсюду чипы заказывать». «Кто клиент?» Но он не скажет, и я не буду настаивать, ведь он не скажет и обо мне. Поэтому мы с ним и работали, ведь иногда наши задачи требовали слишком творческого подхода, чтобы его озвучивать. А он только жаловался, но работал и молчал. Но это не значит, что я это не выясню другими способами. Сколько? Он задумался, и взгляд будто потух, стал нечетким, потом начал шлепать губами. «А таможня поможет?» — спросил Хворостов. «В этот раз никак. Нужно обходными способами». «О как!» «Будет сильно дороже». Максимилиан в этот раз думал дольше, а после выдал. 0,43 биткоина. Нет, 42. Хотя инфляция же 43. Оплата сразу, потому что надо звонить и переводить. Ох, как я это не люблю. Раньше деньги дал, и все просто, без всех этих блокчейнов. Твою дивизию. Почти 50 тысяч долларов. А он еще прибедняется, что денег нет. Впрочем, большая часть уйдет его поставщикам, а остальное он копит и не тратит. Но цены помнит наизусть, значит, регулярно заказывает. Мы не платили ему, вернее, платили от Альянса, из бюджета на безопасность, но цены были намного ниже. Впрочем, цепочки поставок меняются, да и сейчас некому его прикрывать. Раньше было дешевле, заметил я, раз в 10. Раньше и достать все это было проще. И у Давыдова были связи на таможне. Хворостов вздохнул. А сейчас надо везти серым импортом через половину мира. Или ваши же коллеги придут ко мне и будут задавать вопросы. А у меня сердце слабое, я сильно рискую, раз не прикрывают. Вот раньше... Сейчас средства у меня были, даже с учетом выросших цен. Он достал смартфон из кармана и показал мне адрес кошелька, и вскоре я завершил транзакцию. «А вы слышали про фирму «Горизонт»?» — спросил я, убирая свой телефон. Вместо ответа он снова начал тыкать в телефон, а потом показал снимок. Он размытый, но можно было разглядеть громоздкий силуэт чего-то летающего, потому что видны двигатели и винты. Мелких деталей совсем не видно. Размеры прикинуть сложно, потому что не с чем сравнивать объект на фоне неба. «Что это?» «Грузовой дрон», — пояснил он. Перевозка больших грузов на расстояние по воздуху. Пока прототип, но, как я понял, делают в этой фирме. Больше ничего. А откуда у вас этот снимок, Максимилиан Андреевич? И почему не удалили? Клиенты хотели понять его основное назначение. Он задумался. Потому что это явно не просто грузовой дрон, а что-то продвинутое. Но основное назначение скрыто. Но я не знал ответа. Все сейчас так быстро меняется. Хотел подумать, поизучать потом. Да куда мне? Нейросети эти, роботы летающие, колонки говорящие. Раньше проще было. Сидишь себе в ней. Он закрылся 30 лет назад, проговорил я, разглядывая изображение. Все равно. Эх, ну вот в столовую придешь, в очереди стоишь, котлеты ждешь. А сейчас все меняется. Дроны одни. А рыба больше не клюет. Хворостов посмотрел на бидончик в очередной раз. Начитался, наверное, в интернете, как рыбаков обманывать. Я присмотрелся к изображению еще раз. Если судить по габаритам, то из него вполне могут сделать носителя для перехватчиков. Значит, система щит на месте не стоит, и скоро дроны будут перемещаться не на старой «Газели», а на более продвинутом летающем носителе. У меня на очереди третий контакт и третий самый опасный, потому что эти двое хоть и отошли от дел, хотя иногда к ним обращаются по разным вопросам, а третий до сих пор занимался своим бизнесом. И бизнес этот такой, за который дают немалые сроки, если попасться. Через этого человека с фамилией Баранов я хотел обналичить крипту и купить еще кое-чего. Но вот тут-то нужна куча мер предосторожности. Сначала первый контакт, затем осторожный подход, потому что он в любой момент может решить, что сильнее не переиграть условия, а то и кинуть или даже попытаться избавиться. Это не мой контакт, я с такими не работал. Да и попадись он мне в те времена, я бы его раздавил. Но с ним работал Петрович по одному скользкому делу, о котором я не знал достаточно подробностей, и передал мне, когда я пришел в Альянс. Именно этого человека я хотел подключить по тому вопросу, когда искал Фатина, но нашел парня сам. Способ связи с ним был своеобразный. Я понимал, что мой телефон вскоре придется сбросить, а левую симку выкинуть, уже слишком много и пользовался. Но один звонок еще мог себе позволить. Снова дошел до снятой суточной квартиры, где вновь надел костюм и обновил маскировку. После направился к центру, к месту, которое обсудили давным-давно. Эти круги не просто так, ведь я заодно подмечаю, есть ли хвост, но ничего подобного так и не было. Встреча может состояться в сквере позади статуи Ленина, где росли высаженные в прошлом году деревья. Здесь сделали ремонт, частично разобрав плитку, и окрасили несколько скамеек, некоторые уже покосились. Главное, сняли камеры со столба. Я приклеил к одной лист на скотч и написал купленным по дороге маркером «окрашено» и быстро ушел. По пути бросил взгляд на нависающий над сквером дом. После набрал номер по памяти. «Слушаю», — отозвался грубый мужской голос. «Пылесосы ремонтируете?» — спросил я. «Чё?» — голос стал злее. «Братан, ты куда звонишь вообще?» «Нужно поменять фильтр для моей модели», — настойчиво продолжал говорить я. 35-я. Возникла короткая пауза, когда до говорившего дошло, что именно я попросил. «Сколько штук?» «2. Один поменять, другой про запас». «Сами поменяете?» — голос дрогнул. «Вашими силами». Тишина длилась 10 секунд. «Вы кто?» — спросил тот же голос. «Вопрос неуместен. Через 30 минут на обычном месте, как договаривались еще давно». «Понял», — собеседник обреченно вздохнул. «Еду». Я отключился и вытащил симку. Больше сим-карт нет. Надо бы раздобыть еще, и не только у Хворостова. Если повезет, то смогу получить у Баранова, с кем только что назначил встречу. Но надо принять несколько мер предосторожности, или сим-карты мне больше не понадобятся. Зашел в тот самый дом, который нависал над сквером, благо дверь в подъезд была открыта, и стал наблюдать, сделав вид, будто кого-то здесь жду. По плану, мы должны были сесть на той самой скамейке, куда я прилепил листок бумаги. Туда придет контакт, чтобы поговорить со мной. Но надпись «окрашена» не была предусмотрена изначально. Просто контакт может не просто проигнорировать встречу. Он может отправить туда кого-нибудь вместо себя или сдать меня. А если туда еще и сядет кто-нибудь посторонний, то он огребет. Еще и увезут куда-нибудь невиновного и покалечат, если не хуже. Нет, такого нам не надо. Я просто хочу понаблюдать за реакцией Баранова. Никто на скамейку не сел, а в назначенный час, ровно через минуту, рядом со сквером, остановился экипаж ППС. А вам тут что надо? Оба полицейских вышли, огляделись, но никуда не уехали, а сели напротив, поглядывая на скамейку. Больше никто не пришел. Я быстро переоделся, пока никто не видит. Скинул пиджак и рубашку. Под ними была синяя футболка Толика с анимешным рисунком. Снял брюки, под ними спортивные шорты. Растрепал волосы, насколько смог. Снял часы и кольцо, скинул оправу очков. Лишнее убрал во взятый с собой пакет, осторожно сложив все, чтобы не помять. На ноги летние сланцы, благо дождь уже закончился. После спокойно вышел из подъезда и побрел в общежитие. План на сегодня выполнен. А то, что случилось в сквере, сказало мне больше, чем любые слова. Этот контакт скомпрометирован. И не просто скомпрометирован, он как-то умудрился вызвать полицию, что, учитывая то, чем он занимается, мало возможно. Но полиция подходит для такой проверки лучше всего, ведь они могут посмотреть документы или увести любого человека в отделение, если потребуется. У самого Баранова контакты в полиции не такие сильные, значит, он перепугался и сообщил кому-то, что старый контакт из ФСБ снова с ним связался, хотя должен быть мертв. Вполне может быть так, что Трофимов вычислил Баранова давно и дал ему инструкции на этот счет. А сейчас сразу принял меры, задействовав знакомых. Ведь они же ищут таинственного человека, который уже дважды спутал им карты, Впрочем, это не провал, ведь сам я им не открылся и знаю больше, чем утром. Значит, мне надо продолжать. И мне все равно нужна связь с этим человеком, но уже от имени Фантома, чтобы оставить более серьезное послание. Если он союзник моих врагов, ему же хуже».